Глава шестая. Я моргнула и нервно улыбнулась, глядя на него во все глаза. «Мне тебя уже начинать бояться?» Постаралась сказать с иронией, но голос предательски дрогнул. Перед глазами стояла картинка крови, превращающейся в огонь. Логинов вдруг наклонился, опёршись ладонями о стол, и его лицо оказалось очень близко от моего. «Тебе меня бояться не надо никогда, искорка». Неожиданно серьезно ответил он и подался вперед, прижавшись к моему приоткрытому рту в коротком смачном поцелуе. Я лишь возмущенно мявкнула, не успев отстраниться, а Логинов уже выпрямился с крайне довольной ухмылкой на физиономии. «Эй!» — посмотрела на него, но очень выразительно, пытаясь вернуть сердце из пяток на место в грудь. «Собирай вещи и неси их сюда». Невозмутимо скомандовал этот маг. «Мы дня на два едем. Пока доберемся, пока осмотрим там все. Думаю, только к завтрашнему вечеру вернемся». Продолжил Логинов, остановившись у шкафа и не обращая никакого внимания на мое сопение. «А может, и утром вообще». Из недр появился объемистый походный рюкзак. «Понесу все я». Непререкаемым тоном добавил сосед, одарив меня грозным взглядом. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула, поднялась, сунув оставшийся сельрит в карман и кивнула, отвернувшись. «Хорошо», — коротко ответила и поспешила выйти из комнаты к себе. «Чувствую, веселый поход будет. Очень. Во всех смыслах». Следующий час прошел в сборах и легкой суете, но подчиненной контролю Логинова. Свои вещи я собрала быстро. Да много ли их было? Купальник, полотенце, запасная футболка, шорты и предметы личной гигиены. Все уместилось в обычный пакет. Аптечка у соседа была своя, совсем необходимым. Я не удержалась и все-таки отпустила ехидное замечание. «А зачем пластырь с перекисью, если ты исцелять умеешь?» Логинов неожиданно серьезно покосился на меня и поправил. «Заживлять мелкие царапины и порезы. Не больше. А вообще я предпочитаю подстраховаться от всяких случайностей, чтобы потом не рвать на себе волосы». Он затянул стяжку на рюкзаке и скомандовал. «Так, осталось мясо, и можно ехать». Время уже близилось к 4 дням, когда мы наконец выдвинулись. Настроение мое было бодрым, воодушевление хоть отбавляй, и перспектива оказаться с Логиновым в лесу наедине не пугала так, как утром. Заманчивый аромат грядущего приключения перебивал все мои страхи, а в том, что это самое приключение будет, я отчего-то не сомневалась. Разглядывая карту и точку, куда мы ехали, я поинтересовалась. «А что это за место такое? Город какой-то или храм?» «Почти угадала. И то, и другое», — отозвался Логинов, выруливая на дорогу с нашей улочки. «Священный город. Там жили шаманы, и находился один из крупнейших храмовых комплексов, посвященный драконам. Там запрещено было появляться с оружием. Туда приходили за уединением и возможностью подумать и провести некоторое время в тишине и, возможно, обрести мудрость». «Что-то вроде монастыря?» — понимающе кивнула я. «Можно и так сказать», — согласился мой сосед. «Место отдыха и медитации, священных ритуалов и праздников. Ходят слухи, что там даже сохранились катакомбы, где хоронили особо почитаемых шаманов и уважаемых людей, перед этим бальзамируя тела для большей сохранности. В принципе, я не удивлен, что амулет показал на Менгерке Ли. Это город», — пояснил Роман. «Логично, что там могут быть такие вещи с сельритом. Только вот входы в те самые катакомбы, где есть вероятность обнаружить такие вещички, давно нет», — пробормотал Логинов, чуть нахмурившись. «Ты там был?» — с любопытством уточнила я, сложив карту. «Да, 3 недели назад», — ответил мой собеседник. «Там уцелели фрагменты только внешней стены, одна привратная башня, несколько фундаментов от домов и центральная часть храма без крыши. Поскольку добраться довольно сложно, археологи восстанавливать не стали, просто обследовали, что можно, и ушли. Там вся территория заросла лесом. Да, собственно, и восстанавливать особо нечего. Менгерке Ли не особо хорошо сохранился до наших дней». «А где ты еще был?» Я поудобнее устроилась на сиденье. Ехать все равно долго, и почему бы не послушать истории Логинова? Он оказался в самом деле отличным рассказчиком и много знал о полуострове и квиллах, их легендах. Признаться, в какой-то момент я заслушалась, и перед глазами словно вживую проплывали величественные города, крепости, храмы и драконы. Негромкий звучный голос Романа погружал в сказания об этих древних существах, и я даже не заметила, как мы приехали к деревушке, где заканчивалась нормальная дорога. «На месте», — удовлетворенно произнес Логин, вглуша мотор. «Отлично. До темноты часа полтора. Успеем дойти. А завтра с утра начнем осмотр». Мы выгрузились, мне торжественно вручили котелок и одну из пенок. «Тропинка крутая и узкая, пойдешь впереди», — предупредил он. «Не заблудишься, там нет развилок и дорога одна. За фруктами уже завтра утром спущусь сам. В лесу еще светло, но на всякий случай держи». Логинов протянул мне фонарик. Я сунула его за пояс шорт, поправила свой маленький рюкзак на плечах и, подхватив пенку и котелок, вопросительно глянула на спутника. «Не боишься тут оставлять машину?» Вокруг стояли 5 домов с белеными стенами и черепичными крышами. Из трубы одного шел ленивый дымок, и в воздухе едва уловимо пахло жареным мясом. Деревенька стояла в большом распадке, выходившем на запад, и тут сумерки еще не спустились. Зато обзор на полыхающий всеми оттенками оранжевого и красного закат открывался отличный. И золотистая полоска моря, как тонкая огненная нить на горизонте. Я слегка выпала из реальности, засмотревшись, очарование момента захватило с головой и вселило умиротворение в душу. И тишина. Но не пустая, а насыщенная и плотная, перемежающаяся звуками природы. Сверчки здесь, кажется, пели особенно громко и вдохновенно, но это не раздражало, а наоборот настраивало на романтический лад. «Не боюсь», — уверенно заявил Логинов, кивнув на тропинку, начинавшуюся между кустарником за последним домом. «Кроме сигнализации, на ней еще кое-какие сюрпризы. Да и местные тут в основном крестьяне. Им такой монстр нафиг не сдался». Он усмехнулся и подмигнул. «Пойдем, пока светло». И мы пошли. Лес начинался чуть выше по склону, и там уже царила вечерняя прохлада и сумрак, правда, пока еще пробивалось солнце сквозь листву буковых деревьев. Тропинка в самом деле оказалась крутой и извилистой, с выступающими узловатыми корнями и стертыми, опасно скользкими камнями. Внизу в глубоком овраге шумела невидимая горная речка. Разговаривать, понятное дело, при таком подъеме было совершенно неудобно, и мы шли молча. Где-то минут через 40 тропа стала более пологой, круто завернула вбок, и речка превратилась в широкий ручей с перекатами на крупных валунах. Еще спустя какое-то время стали попадаться первые предвестники древних развалин. Тропинка раздалась до удобной дороги, вымощенной ноздреватым потемневшим известняком. По бокам среди деревьев виднелись груды камней, отдаленно напоминавшие остатки каких-то строений. «Не устала?» — спросил Логинов, поравнявшись со мной. «Можем отдохнуть, хотя тут идти осталось всего ничего». «Норм». Я мотнула головой, в самом деле особо не чувствуя усталости. «По марш-броскам нас гоняли качественно», — добавила с усмешкой, вспомнив учебу в школе. «Ну и отлично, тогда поднажмем». Он вернул мне усмешку, блеснув глазами. Наконец дорога сделала плавный изгиб, уходя за довольно крутой утес, заросший кустами и деревьями. Речка с мерным шумом спадала с небольшого уступа в естественный довольно глубокий бассейн. А под утесом находилась широкая поляна с кострищем и поставленными вокруг бревнами для сидения. «Привал». Логинов шумно выдохнул и снял рюкзак, оглядевшись. «Здесь переночуем, а завтра пойдем в город. Он в 10 минутах ходьбы отсюда. С палаткой справишься?» Деловито осведомился Роман. «Я пока займусь костром и мясом». Такое распределение меня вполне устраивало, и я на полном автомате сотворила парочку огненных шаров, подвесив их в воздухе. Сумерки уже сгустились, и скоро должно окончательно стемнеть. К моменту, как Логинов развел костер, палатка уже стояла, вода в котелке набрана, а я сидела на бревне и наблюдала за своим невольным напарником. Точные, уверенные движения, сосредоточенное лицо, огненные блики, играющие на рельефных бицепсах. От Логинова исходили волны силы и той самой харизмы, внушающей незаметное спокойствие вопреки всем внутренним страхам. Это спокойствие проникало исподволь в каждую клеточку, растекалось по самым мелким капиллярам и наполняло тело теплом. Логинову хотелось довериться. Я прерывисто вздохнула и поспешно отвела взгляд, уставившись на язычки пламени занимавшегося костра. Успела заметить, как Роман коротко посмотрел на меня и наверняка тоже ощутил мое пристальное внимание, и щеки потеплели. Я уловила тихое хмыканье, но никаких ехидных реплик не услышала, а Логинов занялся мангалом и шашлыками. Чтобы отвлечься и тоже поучаствовать в приготовлении ужина, я занялась нарезкой овощей и столом. Таковой тут тоже имелся, вполне добротно сколоченный из широкой доски и круглого полена. А потом взялась нанизывать мясо, то и дело сглатывая слюну. Если уж маринад пах так потрясающе, представляю, какими вкусными будут шашлыки уже в готовом виде. Так в уютной тишине, наполненной треском костра, пением сверчков и шумом невидимой в темноте речки, мы приготовили наш ужин и, сложив шампуры на одноразовую тарелку, уселись за стол. Уплетая сочное, нежное, в меру пряное, с едва уловимым сладковатым привкусом мяса и заедая его огурцами и помидорами, я жмурилась от удовольствия и ловила чистый кайф. Все-таки единение с природой – отличный способ постигнуть свой дзен и перестать дергаться по пустякам. И сидящий рядом Логинов совсем не напрягал своим присутствием. А вот после шашлыков, когда Роман все так же молча открыл бутылку местного вина и разлил по одноразовым стаканчикам, меня охватило странное предчувствие, от которого кожу закололи сотни невидимых иголочек. В воздухе повисло ожидание чего-то важного, что должно случиться этим вечером. Важного для нас обоих. Я пригубила белое вино с пряным цветочным привкусом, повернула голову и пристально посмотрела на Логинова. «Так кто ты, Рома?» Тихо спросила, неизвестно почему уверенная, что сейчас точно получу ответ на этот вопрос. В янтарных глазах блеснули огненные всполохи, а может, это отблески костра. Мой спутник чуть прищурился и тоже негромко произнес. «Откровенность за откровенность, Элис. Ты взамен расскажешь, как стала огненной ведьмой». На несколько мгновений дыхание пресеклось, я с трудом пыталась протолкнуть в легкие, ставший вязким и плотным воздух. За 5 лет в прошлое я, если и возвращалась, то изредка и не углубляясь в смакование подробностей. Сначала в школе не до того было, потом ушла в работу, берясь за любое маломальски пахнущее магией дело. Предпочла запихать тот день в самый дальний и пыльный угол памяти, запретив себе испытывать что-то, кроме злости и холодной ненависти. Но не тоску и боль, ни в коем случае. Конечно, я могла отказаться от условия Логинова. Он ведь в самом деле не обязан делиться со мной подробностями своей жизни. Точно так же, как я не обязана исповедоваться ему, но... С его стороны это было честное предложение, и мое любопытство ведь не даст покоя. Ладно, в конце концов, никто не требует от меня рассказа в красках. Обойдусь парой общих слов и все. Набрав воздуха, как перед прыжком в ледяную воду, я коротко кивнула. «Хорошо, согласна». Логинов одарил еще одним пристальным взглядом и повернул голову к костру. Поставил локти на колени, наклонился вперед и сказал всего 3 слова. «Я дракон, Элис». Моя челюсть грохнулась на землю. Я во все глаза уставилась на собеседника. Так и хотелось чисто по-детски ляпнуть. «А чем докажешь?» «Это ты решил так пошутить в тему расследования?» Все же ехидство прорезалось в моем голосе. «Какие шутки!» Логинов почему-то невесело усмехнулся, на его лице мелькнула тень. «Прости, зверя не смогу показать, печати сам снять не смогу. Но ты видела мою кровь». Он коротко глянул на меня. «Она в самом деле огненная, как у всех драконов. И магия мне доступна практически любая, кроме ментальной». Он протянул руку к костру, и оранжевые язычки вдруг начали ластиться к его пальцам, вопреки всем законам физики. Я зачарованно смотрела, как ладонь Романа буквально купается в пламени, не оставлявшем никаких следов на загорелой коже. Даже волоски не сгорели. Огненные змейки скользили между пальцами, обвивали запястья, а Логинов перебирал их, словно играл. И я не ощущала ни капли магии. Вот вообще, татуировка молчала. Черт, Логинов в самом деле не врет? А что за печати? Осторожно спросила я во все глаза, рассматривая мужчину и пытаясь совместить все услышанное с реальностью. Дракон, ну надо же, значит, действительно не легенда? Меня должны были казнить. Глухо заговорил Логинов, не глядя на меня, и язычки зашипели, сыпанули искрами, словно уловив эмоции. По ложному обвинению. На период расследования поставили печати, блокирующие внутреннюю сущность, фактически усыпляющие зверя. Конечно, очень короткого расследования. Мне помог сбежать отец. Он отдал свои силы для открытия одностороннего портала, когда пришел навестить меня. Роман помолчал, а я хлопнула ресницами, услышав еще одно непривычное словечко. «Порталы еще какие-то. Вот уж съездила в отпуск отдохнуть. Правда, что ли, ко мне приключения липнут?» «Так что я теперь здесь в бессрочной ссылке. Заблокированным зверем, зато живой». По губам Логинова скользнула кривоватая улыбка. «Такие вот дела, Элис». «Значит, ты не из этого мира?» Тихо уточнила я, начиная осознавать, что он в самом деле говорит правду. «Нет, драконы ушли лет 500 назад по местному времени». Роман покачал головой. «Наши старейшины решили, что этот мир должен дальше развиваться сам по себе, и открыли портал в другой». «И что, прямо-таки все ушли?» — недоверчиво переспросила я. «Да, все», — подтвердил Логинов. «Зову крови невозможно противостоять, Элис. По крайней мере, я способов не знаю». «Так, подожди, подожди. Ты помнишь то время?» Щелкнуло у меня в голове, и на внутреннем калькуляторе стали мелькать цифры. «А мне было что-то около 100 лет, когда мы с родителями ушли из этого мира». Мой собеседник усмехнулся уголком губ, снова глянул на меня, и в янтарной глубине блеснул веселый огонек. «Драконы живут долго, Элис. Об этом во всех книжках написано». «Так то фэнтези же, придумано все авторами!» Растерянно пробормотала я и тут же поняла, что сморозила глупость. «Значит, кто-то все-таки знает о вас правду, получается?» «Ну, некоторые люди очень восприимчивы к эфиру и видят сны про наши миры». Логинов выпрямился, я обратила внимание, что его плечи заметно расслабились. «Лучше не буду думать о его возрасте, а то моя нежная психика не выдержит такого напора информации. Все-таки общение с живым драконом — это... Ну, это круче, чем участвовать с некромантом в упокоении восставшего кладбища. Зомби и ожившие костяки в моем сознании уживались лучше, чем создание из смутных легенд и художественных книг. Причем создание мужского пола, чертовски обаятельное и имеющее на меня конкретные виды. Нервный смешок я проглотила, не дав ему вырваться. Дела, дела, Элис. Поэтому ты так много знаешь о квиллах и драконах. Еще один кусочек мозаики встал на место». «Ага», — кивнул Логинов. «Я еще застал этот город, Менгеркели, до того, как он пришел в полный упадок». Задумчиво обронил он, и я поспешила прервать поток откровений. «Давай не будем о прошлом, а то я начинаю себя чувствовать не просто маленькой, а вообще практически личинкой», — проворчала я, скрывая легкое замешательство. «Ассельрит, что это на самом деле?» «Не поверишь, но это в самом деле слезы дракона». Усмешка Логинова стала шире. «На высоте слишком большой ветер, и даже у таких больших зверей слезятся глаза. То, что достигало земли, превращалось в сельрит. Потому эти камешки и чуют кровь, и потому я могу их ощущать». А я вспомнила, что говорил Роман о своем увлечении парапланеризмом, и поняла, почему его тянет в небо. «Да, грустная история». «И что? Эти печати в самом деле никак не снять? Ты пробовал?» — тихо уточнила я, покосившись на собеседника. «Пробовал, Элис, и обследовал все, что можно на полуострове в поисках ответа». Он хмыкнул. «Ну и на всякий случай проехался по миру, хотя свою мудрость драконы передавали только квиллам. Теперь моя очередь задавать вопросы», — решительно заявил Логинов, и я едва заметно вздрогнула. Любопытство съежилось и уползло в дальний угол. Тело неосознанно напряглось, и я внутренне собралась, тоже уставившись в огонь. Хоть моя стихия и была схожей с этой, но вот так просто засунуть руку в пламя я не могла. Не обжигала только мое собственное, неприродное. «Так как ты стала ведьмой, Элис?» Я помолчала, собираясь с духом и отгородившись от картинок, взметнувшихся в памяти разноцветными открытками. «Это не я. Это было не со мной. Это произошло давно с Елизаветой Самсоновой, единственной дочкой и изнеженной и наивной куколкой, которой давно уже нет». Пожала плечами и как можно небрежнее ответила. «Просто сорвалась помолвка, застала жениха с... другой». Все-таки голос подвел, сорвался, и к горлу подступил горький ком. Воспоминания резанули по сердцу застарелой болью и обидой, и пришлось срочно делать глубокие вдохи. Меньше всего я хотела сейчас позорно разреветься, как какая-нибудь слабонервная истеричка. Ведь пережила уже все, переболела, как оказалось, не до конца. «Ты его так любила?» Словно сквозь вату донесся негромкий голос Логинова, подстегнув новый виток эмоций. «Да». Резко соврала, не желая копаться в прошлом и искать причины моей обиды. Портить такой чудесный вечер не хотелось. А еще во мне вдруг проснулось страстное желание жить дальше. Так, как хочу. Без оглядки на прошлое, не прячась за стенами и не отказывая себе просто радоваться, не искать постоянно подвох в словах и поступках окружающих. «Врешь». Уверенно возразил Логинов, и я вскинулась с возмущением, уставившись на него. «Я это чувствую. С кем он изменил тебе?» Он чуть прищурился, очень точно угадав, на что же я злилась и обижалась эти 5 лет. Но отвечать было выше моих сил. Запертые до сих пор эмоции просились наружу, и мне жизненно необходимо хотя бы несколько минут провести в одиночестве, успокоиться. Я поднялась и развернулась, сдавленно пробормотав. «Прости, я сейчас...» Не оглядываясь, быстрым шагом направилась к краю поляны в лес, обхватив себя руками. «Нет, не буду реветь из-за тех, кто этого недостоин. Не буду, я сказала. Черт, и зачем Логинов полез в душу? Мог же обойтись моим первым ответом». Я остановилась, судорожно вздыхая и кусая губы, запрокинув голову и глядя на темный потолок листвы над головой. Звезд почти не видно, только иногда какая-нибудь особо яркая мелькнет между листьев. И тишина, такая, какой в городе не бывает никогда. Насыщенная, плотная и наполненная шорохами, потрескиванием, шуршанием и шумом воды. На кой я опять позволила себе расклеиться всего лишь из-за пары вопросов? Ведь в самом деле не любила Антона. Это я уже давно поняла. И даже скорее рада, что помолвка таким неожиданным образом сорвалась. Сильные руки вдруг обвились вокруг, притянули, прижимая к горячему телу. Логинов двигался абсолютно бесшумно. Ни одна веточка не треснула под его ногой. Я дернулась было, выныривая из того мутного болота, куда меня утянул экскурс в прошлое, но... Конечно, кто меня отпустит? Шею пощекотало дыхание, и по коже веером разбежались мурашки, всколыхнулось волнение, и сердце заколотилось раза в 2 быстрее. Я даже не заметила, как желание пореветь всласть, жалея себя, куда-то улетучилось. И вместо него появились другие, странные и не совсем понятные. «Глупая, радуйся, что этот ненужный человек не задержался в твоей жизни», — шепнул непривычно ласково Логинов, и его губы прошлись по моей щеке. «Не стоит плакать из-за такого ничтожества. Это была моя мать», — Собственный спокойный голос несказанно удивил, как и то, что кома в горле больше не было. Она сказала, что сделала это ради меня, проверяла его. Тогда я ушла из дома и больше туда не вернулась. «Вот и молодец», — уверенно заявили мне на ухо, и внезапно напряжение ушло. Я чуть ли не физически ощутила, как распрямляется невидимая пружина, и хотя до прощения было еще далеко, но обида ушла, как гной из раны. Еще болело немного, но вскоре и это пройдет. Что же до Антона? И правда, зачем ненавидеть того, кто этого недостоин? И уж тем более из-за него ставить на себе крест. Пусть лучше будет разочарование, это вернее, а для начала неплохо бы признать, что стоять здесь в объятиях Логинова и слышать спиной размеренный, сильный стук его сердца мне очень даже нравится, вопреки всем страхам и опасениям, крепко засевшим в душе. И да, вот прямо сейчас мне хотелось, чтобы он поцеловал меня. Только я же совсем не имею опыта общения с мужчинами и не представляю, как дать понять. Роман не разжимал рук, и я не пыталась выбраться. Его дыхание шевелило пряди около уха, и я вдруг почувствовала легкое прикосновение чуть ниже, на шее. Чутко прислушалась к ощущениям и поняла — приятно. Захотелось откинуть голову, прикрыть глаза и позволить... Сердце мячиком ухнуло в живот, едва представило, что стоит совсем немного повернуться, и мои смелые желания осуществятся прямо сейчас. Страх, настороженность, недоверие — все куда-то ушло, притаилось в глубине, капитулировав под могучим напором совсем других чувств. И, кажется, Логинов отлично это все уловил. Вроде он говорил там что-то насчет своей восприимчивости к эмоциям. Ладонь Романа легла на мою щеку, мягко повернув голову, и его губы накрыли мои, прерывая поток сумбурных мыслей. Прикосновение было очень нежным, осторожным, я бы сказала, и вместе с тем уверенным. Он придерживал, не давая отвернуться, однако откуда-то я знала, что если бы не захотела, Логинов отпустил. Волнение лизнуло изнутри огненным языком, по телу прошла дрожь, и под ласковыми настойчивыми поглаживаниями языка я сдалась окончательно, приоткрыв рот. Сама не поняла, как вцепилась в плечо Романа, потому что коленки подгибались, волны жара и холода попеременно окатывали от макушки до пяток. Меня пробовали на вкус. Вдумчиво изучали, и я снова не заметила, как втянулась в приятный процесс, пытаясь отвечать, пусть и не совсем умело. Но мне хотелось точно так же целовать, уплывать на волнах новых непривычных эмоций и не думать ни о чем. Как мы опустились на землю, тоже не отследила. Просто вдруг оказалась почти лежащей на руках у Логинова, а его пальцы поглаживали ключицу в вырезе рубашки, заставляя кожу вспыхивать огненными искорками. Сердце стучало все быстрее, кровь шумела в ушах, и внизу живота появилась странная горячая тяжесть. Ладонь Романа переместилась на мою грудь, мягко погладила, и до меня не сразу дошло происходящее. А когда все же дошло, подняв целый вихрь из обрывков мыслей и сумбурных эмоций, Логинов отстранился первый. Уставился на меня тяжелым взглядом, окунул в расплавленное золото радужки, и я захлебнулась от непонятного восторга и предвкушения чего-то. «Иди в палатку, Элис», — хрипло произнес Роман и отвернулся, поднявшись вместе со мной и придерживая за талию. «Я сейчас вернусь». И, подтолкнув меня к лагерю, скрылся в темноте. До поляны я шла, обхватив себя руками и спотыкаясь, вспоминая и вспоминая поцелуй и прикосновение. Мне не хотелось оттолкнуть Логинова и возмущаться наглостью тоже. Где-то в глубине души притаилось опасение и беспокойство, как перед любым неизведанным. Я же только теорию знала, что происходит между мужчиной и женщиной, но я готова попробовать. Уж во всяком случае дракон лучше, чем первый встречный с мутными намерениями. У меня вырвался нервный смешок. Я заползла в палатку, накрылась спальником и свернулась калачиком. Эмоции успокаивались с трудом. Низ живота тянуло, а между ног жарко пульсировало, и мне хватило сообразительности, чтобы понять, что это такое. Я хотела Логинова. Черт! С шумом выдохнула, облизнув пересохшие губы, зажала ладони между коленей, крепко зажмурившись. Попала Элька. Подумаю утром, что с этим сделать. Роман быстро шагал по ночному лесу, направляясь к шумевшей в темноте речке, а дыхание все не хотело успокаиваться. Губы еще хранили сладкий вкус поцелуя и вишнево-коричные ее эмоции, щедро сдобренной терпкой страстью. Такая отзывчивая, чуткая и слегка неумелая. Последняя чуть не сорвала все тормоза. Отрезвила Логинова только мысль, что секс в лесу для первого раза как-то не слишком романтично. Хмыкнув своим мыслям, он остановился на берегу горной речки, скинул одежду и нырнул в бодрящую, весьма освежающую воду. Отличная замена холодному душу. Отфыркиваясь, Роман в несколько мощных грибков переплыл речку, потом снова погрузился в воду и встал под небольшой водопад, зажмурившись и чувствуя, как постепенно успокаивается. Вот так гораздо лучше. Не дело набрасываться на Элис, как оголодавший на кусок мяса. Она слишком хорошая для случайного перепихона, который можно получить, лишь наведавшись вечером в одно из многочисленных кафе на набережной. Только Логинову не этого хотелось. И уж не от Элис точно. То, что он испытывал к ней, на мимолетный интерес точно не походило. За свою долгую жизнь Роман научился разбираться в оттенках эмоций и чувств, и меньше всего он хотел обидеть девушку. «Поэтому держим себя в руках, приятель», — пробормотал Логинов, вылезая на берег и встряхиваясь, как большой кот. Подхватив одежду, он вернулся в лагерь, вытерся и оделся, а потом забрался в палатку. Элис уже тихонько сопела, свернувшись калачиком, и крепко спала до носа, укрывшись спальником. Неслышно вздохнув, Роман забрался под него, аккуратно обнял девушку, прижавшись к ее спине, вдохнул тонкий нежный аромат, исходивший от ее волос. Элис только слабо пошевелилась, но не проснулась. А через некоторое время и дыхание Логинова выровнялось. Утро вечера всяко мудренее. А на природе спится просто отлично. Несмотря на волнующее завершение вечера и услышанные откровения, уснула я быстро и незаметно, без всяких кошмаров или снов с эротическим подтекстом. Когда же открыла глаза, обнаружила, что практически уткнулась носом в обнаженную грудь Логинова, а сам он меня обнимает и тоже не спит уже. Ой, ну хоть шорты на нем были, как поняла, к собственному облегчению. А еще от его довольной улыбки я почему-то смутилась и отвела взгляд. «Бодрого утра!» — поздоровался Логинов, не торопясь отстраняться. «Как спалось?» «Отлично, спасибо!» — пробормотала я и осторожно завозилась, стараясь дышать ровно. «Тогда завтракаем и в город!» Сообщили мне о наших дальнейших планах, а потом чмокнули в губы и проникновенно сообщили. «Ты так трогательно сопишь во сне?» Пока я опять сражалась с приступом волнения и смущения, Роман отпустил меня и выпрямился, бессовестно щеголяя голым торсом. «Так, пора идти умыться в горной речке, слегка охладиться». Ничего не ответив Логинову, я поспешно вылезла из палатки, потянулась, разминая слегка затекшие конечности, и поспешила к воде чистить зубы. Дышим ровно и не вспоминаем вчерашний сумасшедший поцелуй и собственную гормональную бурю. «Не вспоминаем», — я сказала. «У нас вообще поиски маньяка-шамана, вздумавшего провести древний ритуал, а не сеанс психоанализа с помощью древнего существа из легенд». И все-таки мне стало легче. С удивлением отметила, пока плескалась в речке. Отпустила что-то в душе, и кажется, я готова идти дальше. По крайней мере, хотя бы попробовать изменить свою жизнь. Пусть и не так резко, как 5 лет назад, но позволить себе чувствовать, испытывать эмоции. А там посмотрим, смогу ли я не повторить прошлых ошибок. Посмотрев на свое отражение в воде, несмело улыбнулась и шепнула. «Попробуем жить по-новому». Конечно, это не значило, что я тут же начну вешаться кое-кому на шею, позволяя ему лишнее. Но уж чего точно не стану больше делать, так это возвращаться в прошлое. Тряхнув влажными кудрями, я выпрямилась и вернулась в лагерь.